Наша роль в этом воображаемом сценарии заключается в обучении, в познании нового и самосовершенствовании, в тяге стать чем-то большим. Мне не очень ясно, зачем такому сверхсознанию, сверхразуму нужен подобный сон, но я подозреваю, что он необходим для его собственного обучения. Он, как и мы, ищет новые знания. Так или иначе, нам приходится начинать с очень ограниченного сознания, и, видимо, это происходит по той причине, что при необходимости разыграть сценарий с надеждой воплотить в нем определенные события, разумеется, это обучение, постижение нового, никто не разрабатывает невероятно сложных и запутанных условий эксперимента. Напротив, опыт должен быть как можно проще, но в то же время обладать теми качествами, которые необходимы для достижения желаемого результата. Именно по этой причине наше сознание кажется таким ограниченным. Однако тот факт, что у нас есть возможность выбора и более полного развития своего сознания, является неотъемлемой частью этого эксперимента. Все мы изучаем новое, растем и развиваемся, становимся чем-то большим, учимся на собственном опыте, на деле, и при этом неуклонно приближаемся к пониманию собственного бытия. Становимся частицей своего Творца, этого сверхразумного сновидящего, если угодно, высшей силы. Чем больше мы понимаем, тем больших знаний добиваемся. Итак, все происходит не на самом деле. Я еще раз это повторяю. Дело не в том, что нечто заставляет нас расширять свое сознание. Мы совсем не обязаны этого делать. Просто оно у нас есть, и сам факт его существования задает то направление, в котором мы можем развиваться, если того захотим. Эти пояснения кажутся путанными даже мне самому, но так уж все получается. SSSHE. Психиатр. Продолжительность 18 минут. Опыт 366. Оказалось, в каком-то водовороте, в чем-то похожем на вихрь, и он увлек меня за собой. 22-й ничем не похож на физический мир. 21-й может быть как физическим, так и не физическим, в зависимости от способа фокусирования энергии. Здесь нет движения ни вверх, ни вниз, ни вперед, ни назад. 21-й очень приятен, он отличается от всех остальных. Возникло такое ощущение, будто передо мной разноцветная радуга, а ее цвета похожи на то, что описал Миранон. Но каждый сменяется в собственном ритме, независимо. Напоминает тот спектр, который я видел в 22-м и дальше. Кажется, до 28-го. Думаю, эта радуга и этот спектр как-то взаимосвязаны. Я даже не могу это нарисовать. Я собиралась перейти в 21-й. Просто задержалась здесь. Но возникшее ощущение, о котором ты спрашиваешь, такое впечатление, что смотришь на закат, и его границей является горизонт, но это только иллюзия, поскольку за каждым следующим уровнем появляются новые. Прошла 1 минута 22 секунды. Другой голос. Прошу прощения за опоздание. Хочу поблагодарить вас. Я очень рад, что вы получили мое сообщение. Если вам захочется изучить эти уровни, я с удовольствием сделаю это вместе с вами. Наблюдатель. Нам будет очень приятно. Другой голос. Как я уже говорил, растения существуют на уровнях с 1 по 7. Они относятся к вибрационному диапазону этих уровней. Всюду общая схема. Животные существуют на уровнях с 8 по 14. Человек появляется, когда сознание достигает 14 уровня. Нельзя подняться выше, не изменив форму сознания. Уровни с 15 по 21 представляют собой то, что вы называете жизнью человека на Земле. Достигнув 21 уровня, человек сталкивается с выбором либо подниматься выше, либо оставаться в человеческом мире. Он не может подниматься, если не захочет отбросить человеческое.